Лев Александрович Мей родился в 1822 году в Москве в дворянской семье. Происходил из обрусевших немцев. Дед его был книготорговцем и издателем, отец – офицером. Мей учился в Московском дворянском институте, потом за успехи его перевели в Царско-сельский лицей. По окончании лицея он служил в канцелярии московского генерал-губернатора, затем стал инспектором в гимназии. Позднее уехал в Петербург, мечтая издавать там журнал. Но отсутствие материальных средств помешало Мею осуществить эти планы. Он сотрудничал в журналах, писал статьи, часто исполняя срочную работу за грошовую плату. Безденежье и неустроенный быт подточили здоровье Льва Мея, сведя его в могилу в возрасте 40 лет в 1862 году. Поэт создал много лирических фольклорных песен и стихотворений баллад. В 1849 году он написал драму в стихах «Царская невеста», а в 1859 – «Псковитянка». Впоследствии по этим драмам Римский-Корсаков написал свои знаменитые одноименные оперы. Мей сделал также стихотворное переложение слова о полку Игореве. Современники считали его прекрасным знатоком и мастером языка. Его переводы из Фридриха Шиллера и Генриха Гейне сохранили свое значение и до наших дней. На перевод Мея стихотворений Виктора Гюго «Они отвечали» Сергей Рахманинов создал известный одноименный романс. Перевод построен на игре местоимений «они» – мужчины и «они» в старорусском обозначении «женщины».